Полдороги было за плечами. Я отстучал Одесситу, что груз в безопасности, и ориентировочно через неделю товар будет у него на складе. Ответа ожидать не стал, сразу же оборвав соединение. Через полчаса я отправился в путь. Теперь дорога была свободна, и я надеялся добраться до кордона раньше, чем меня накроет выброс. Пути по ночному лесу я не опасался. Даша оставила мне подробный маршрут, по которому я миную охотничьи угодья сфинксов и в хорошем темпе часов за 12 выйду к их с отцом усадьбе. Впечатления от леса были болезненные. От пожухлого кустарника до последней травинки ржавый лес не был мертв. Жизненная сила деревьев ушла и затаилась где-то в сердцевине каждого ствола и глубоко в корнях. Почерневшие и местами причудливым образом перекрученные листья как бы замерли в напряженных позах. В обычном лесу бывает нечто подобное, когда наступает зимняя стужа и стволы звенят от мороза. Кажется, что жизнь деревьев сконцентрировалась где-то у корней и силится не поддаться холоду и смерти. Ресурсов обычно хватает, и потом они мирно спят. Случайный путник, оказавшись в таком лесу, не может охотиться и вообще что-либо делать. Стоит ему лишь на минутку остановиться и вслушаться в мерное дыхание деревьев. Но здесь было иначе. Страх и беспокойство, казалось, навеки поселились в каждой травинке и в каждом кусте. Жизнь из последних сил цеплялась за каждое деревце и проигрывала. Смерть уже поработила все вокруг. Но включился какой-то древний, самый потаенный механизм выживания, и все замерло, не умирая, но и не возрождаясь новыми побегами и зеленым цветом. Лес стоял, не победивший страшную заразу, но и не побежденный. Затаившийся, ждущий одному ему известного часа, он выжидал. Слежку я ощутил не сразу, но понял, что за мной идут. Можно сколько угодно сдерживать шаги и красться, но мелодию леса очень легко нарушить, и фальшивая нотка всегда себя выдаст. Преследователей было трое или четверо, и они встали на след около часа назад. Причин могло быть несколько. Или бандиты, потерявшие страх настолько, что забрались в опасную область в поисках приключений на свои не очень удачливые филейные части, или это рейдеры одной из группировок, ищущие убежище на время выброса. Могло быть и хуже. Сектанты выставили заслон в лесу. И хотя мне удалось его миновать, след мой они все же обнаружили и спешат свести со мной знакомство. То, что это мог быть зверь, я исключил с самого начала. Зверье практически никогда не нарушит музыку леса так, чтобы это смог определить на слух человек, даже очень опытный. В искусстве маскировки даже очень умелый лесовик не превзойдет обычную куропатку, на которую пока не наступишь, не увидишь ее ну никак. Сменив направление, я ускорил шаг, стараясь обойти преследователей сначала по флангу, а затем выйти им в тыл. Так мы кружили почти до 4 часов утра. Ребята описывали дуги за мной, не желая подставляться. Каким-то образом они читали мои маневры, сокращая дистанцию. Выходит, боя не избежать. Но в таком случае лучше встретить их не сильно уставшим, чтобы сохранить силы для маневра. Вух! С треском рухнуло в полуметре слева от меня переломленное поперек старое дерево. С правой стороны вспухла от взрыва земля. Меня мотнуло в противоположную сторону и шмякнуло оземь. Звука не было вообще. От близкого разрыва заложило уши. Я откатился под прикрытие поваленного дерева. Метра 3 в длину, изъеденная жучками, трухлявая колода, вряд ли она могла меня защитить. Перекатившись вправо, я выглянул из-за остатков корневища. Так и есть. Сектанты. Четверо бойцов, не таясь, шли цепью, держа оружие стволами вниз. Девятка каким-то образом выследила меня. Скорее всего, если бы я не сунулся на место боя и не пошарил там в поисках истины, то ушел бы чисто. Командир девятки был очень хитер. Показав, что все ушли, Он оставил наблюдателя, который меня и срисовал. Так бы поступил я сам, не будь ограничен во времени и имея задачи патрулирования определенного района. Похоже, выброс этим унисолом был не страшен, или они относились к своей жизни столь пренебрежительно, что могли ее разменять на мою без колебаний. Один из них чуть приподнял оружие, и перед моим носом взметнулся целый вал земли и листьев. Меня хотели взять живьем. «Нет, граждане, не дамся!» Перекинув автомат с плеча на шею, я сменил позицию и, привстав на колено, уже с другого края дерева дал две прицельные очереди по ближайшему противнику. Сектант дернулся, расстояние было 40 метров, но продолжал идти, вернув очередь. В падении я успел дать очередь ему по ногам. Сектант рухнул и, опершись о землю, поднялся, хромая, продолжал идти вперед. Его друзья поддержали друга огнем, разнося мое непрочное укрытие в мелкую пыль. Еле удалось перекатиться в заросли шиповника, а потом укрыться за другим деревом. 30 метров. Вынул РГО и подкинул его прямо под ноги нападавшим. Взрыв и визг осколков. Но ожидаемого результата не последовало. Вернее, упал и не поднялся сразу только один. Остальные лишь чуть замедлили шаг, вновь согласованно ударив из всех стволов по моей позиции. Северный зверь-писец уже скалил свою ехидную морду, приглашающую к знакомству ухмылки. Звон в ушах и соленый привкус крови во рту подсказывали, что я контужен и, возможно, получил небольшой осколок в правое плечо. 20 метров. Бросил вторую гранату и кинулся на землю. Уже лучше, но РГО больше нет, а от Эвки они уйдут. Несмотря на серьезные ранения от осколков двух моих гранат, сектанты в полном составе продолжали мерно идти вперед, сохраняя 20-метровую дистанцию. Двое раненых мною чуть отстали, но не переставали стрелять, укладывая очереди вокруг меня. Мельком глянув на карту, я понял, что меня отжимают границы леса, видимо, приготовив мне теплую встречу на территорию, подконтрольную сектантам. Вставив очередной магазин в автомат, я понял, что отступать больше нельзя, и прицелился в голову ближайшему бойцу. Но что-то изменилось. За спинами сектантов мелькнула прозрачная фигура, и один из бойцов лишился головы. Мгновенно оценив обстановку, остальные трое обернулись назад. Дальнейшее произошло почти неуловимо для глаза. Новый противник сектантов использовал их как прикрытие, не давая пускать в ход оружие. Вот еще один боец остался без головы, а другой мгновением позже потерял правую руку. Помощь пришла, откуда не ждали. Мой побратим каким-то образом узнал о той хреновой ситуации, что начала складываться 10 минут назад, в том, что это был охотник. Сомневаться не приходилось. Желтые глаза кровохлеба – это его фирменный знак при нападении. Сектанты быстро сориентировались, и в руках появились пистолеты, чем-то напоминающие электродрель. О мощи нового оружия свидетельствовали дыры диаметром сантиметров 10-15, которые оставались в стволах деревьев. Нужно было вмешаться. Сектанты уже разобрались в ситуации и начали действовать по заранее отработанному на подобный случай плану. Их оставалось всего двое, причем один, лишившись руки, просто чуть замедлил ход. Кровь, поначалу хлеставшая из обрубка мощной струей, теперь перестала течь, а обрубок заполнила какая-то быстро застывшая желтая пена. Разойдясь друг от друга 5 метров, бойцы старались обойти кровохлеба с двух сторон. И пока один отвлекал внимание мутанта, методично выпуская в него заряд за зарядом, второй достал из недр костюма небольшой комочек тонкой сетчатой ткани. Он хотел бросить сеть. Пользуясь тем, что все про меня забыли, я поднял автомат и выпустил прицельно очередь в 5 выстрелов. С такого расстояния у сектанта шансов не было, но... Теперь я понял, как работает защита бойца девятки. Это был не какой-то прочный сплав или материал, это был артефакт. Или их удачно подобранное сочетание. Все пули он не остановил. Вспыхнуло слабое голубоватое свечение вокруг места попадания, и голова сектанта дернулась. Из 5 пуль к цели прорвались только 2. Но этого оказалось достаточно, чтобы он выронил сеть, а в шлеме появилось 2 сквозных ранения, быстро заполнившихся кровью. Однако он успел повернуться ко мне и выстрелить с другой руки. Мощный толчок в правую сторону груди отбросил меня назад, и в глазах потемнело. «Ну здравствуй, писец! Вот и свиделись наконец-то!»